К настоящему времени, в мире, остался только один по-настоящему могущественный центр силы, коллективный Запад, с его главным ядром в США и полуавтономными частями в Западной Европе и Северо-Восточной Азии, Япония, Южная Корея, Тайвань. Все остальное, была периферия разной степени зависимости, включая даже Россию и Китай. Всякая мелочь, вроде Северной Кореи, Ирана, Кубы и им подобных изгоев, в глобальном плане, мало что значили и больше просто выживали без претензий на что-то серьезное. На серьезное, у изгоев, просто не хватало ресурсов. Но при этом, они были достаточно зубасты, чтобы в случае желания их схарчить, могли очень больно укусить. А потому, их пока не трогали. Гегемону, пока, хватало для переваривания советского блока стран и того же Китая, в безудержной эксплуатации которого, мировые дельцы стригли достаточные доходы, чтобы пребывать в блаженной расслабленности. Вот только я, отлично помнил, этого ресурса им хватит ненадолго. А Китай, позволяя эксплуатировать свои огромные людские ресурсы, сам постепенно набирал массу, чтобы в определенный момент побороться за лидерство в глобальном мире. При этом, Китай был не меньшим эксплуататором, нежели сам Запад. И кто из них лучше, и лучше ли, было совсем не очевидно. И те, и другие заботились прежде всего о себе и за счет других. Тот же Запад, исчерпав возможности расширения, перешел, в лице главного гегемона, к выдаиванию своих союзников по коалиции, идя на сознательное их разорение для поддержания своего, даже не развития, а высокого уровня потребления. Хотя и с развитием, они также пытались что-то сделать. Получалось, откровенно, не очень. Слишком дорого это обходилось. Свои-то возможности, они заоптимизировали до крайности, борясь с издержками, союзники поступали похожим образом и со временем, оказалось, что доить-то уже некого. Советский Союз дал на короткое время приток необходимых кадров и ресурсов, но он уже иссяк. К тому же, на пути у этого потока стояла противная Венедия, которой дали в свое время великодушно подняться, сделав витриной западного мира перед Союзом. Теперь же она превратилась в досадную помеху, мешающую паразитированию на ценной добыче. Да еще, к тому же, нагло пытающийся отгрызть себе самой вкусные куски от мирового пирога. Забавный выверт истории. И для СССР Прибалтика была витриной социализма, которую вовсю откармливали и спонсировали, и для капиталистического блока, уже Венедия стала тем же самым. Разве что халявы не было. Венедии просто дали самой хорошо зарабатывать, предоставив рынки сбыта. Как на Востоке, той же Японии, Южной Корее и Тайваню. Не нужно было быть пророком, чтобы не понимать, нас будут валить. Валить сразу по многим причинам. Мы занимаем серьезные доли рынков, тратим ресурсы, которые могли бы принадлежать другим, и самое главное, обладаем высококлассным людским потенциалом в виде многих миллионов хорошо образованных кадров, которых всегда был дефицит на Западе. Сами они старались не заморачиваться с довольно дорогой подготовкой специалистов, а переманивали к себе уже готовых. Это было намного дешевле и эффективнее. Готовому специалисту можно предложить куда больше конкурента, ведь ты не тратился на его подготовку и отсев негодных, а значит, уже сэкономил на этом огромные ресурсы, которые теперь можно потратить. Особенно, когда ты можешь создавать деньги из воздуха, просто печатая. Противостоять этому можно было только одним способом, самим набрать такой вес, когда бы свалить нас стало невозможно. Сделать это можно было только активнейшей внешней экспансией и выгрызанием долей рынков у конкурентов. Экспансия на Запад, самый жирный и платежеспособный рынок, была исключена. Там, нас, напротив, начинали все активнее поддушивать, закрывая свои рынки и ограничивая доступ к ключевым технологиям. Оставался только развивающийся мир, да и в нем были уже давно нарезаны полянки сильными игроками, эксплуатировавшими бедную периферию, вяленько эксплуатировавшими, но именно это и давало шанс. В первую очередь, нас, конечно же, интересовал доступ к ресурсам. Надеяться на одну Россию было опасно и глупо. А ну как, попадет какая вожжа под хвост президенту и обрубит ключевые поставки. Хоть и маловероятно, но исключать такого было тоже нельзя. Во вторую очередь, нам нужны были рынки сбыта наших товаров. Для эффективного развития высококлассных производств нужны были большие объемы для снижения себестоимости. Запад, как самый платежеспособный покупатель, нас к себе не пускал, сам стараясь делать то же самое. Приходилось искать рынки на стороне, а вернее, самим их создавать. Российский рынок, на который мы все активнее заходили, широко используя потребительский кредит, в одиночку, нас удовлетворить не мог, да и опасно было полагаться только на один, пусть и крупный рынок. Случись, что и это больно ударит по нам, следовало диверсифицировать направление экспансии. Но, тут мы сталкивались с рядом трудностей. Прежде чем продать что-то той же Гвинее, надо было сначала этой Гвинее дать как-то заработать денег, чтобы она могла себе что-то купить у нас, и желательно, купить много всего. Вот и приходилось постоянно ломать голову над этим. Кредит, это было конечно же хорошо и мы им активно пользовались, но его же надо рано или поздно отдавать. А чем, если не обеспечен источник доходов? У той же России было полно высокодоходных производств, прежде всего в сырьевом секторе, потому, там такой вопрос стоял не особо остро, а вот с другими странами, приходилось мутить разные хитрые схемы, выискивая, чем конкретная страна богата и как это можно использовать в нашем разделении труда. К сожалению, с Западной Африкой было все сложно. Гигантские запасы бокситов, это было конечно вкусно, это было замечательно, но стоили они до безобразия дешево. Глина, она и есть глина, соскребаемая огромными бульдозерами и экскаваторами практически с поверхности земли, минимум вскошных работ. Такого добра было много где полно, а потому и стоило оно недорого. Когда люди говорят об Африке, о ее несметных кладовых, полных богатств, большинство очень слабо представляет себе реальность. Да, кладовые ее полны и богатств там море. Но вот сколько все это стоит в реальности, многие упускают. Золото, алмазы, звучит завораживающе. Но сколько это реально стоит? 50 тонн золотодобычи считается очень хорошим результатом за год для абсолютного большинства стран, за исключением ЮАР и Ганы. Большинство добывало сильно меньше. А сколько это в деньгах? При средней текущей цене на лондонской бирже в 350 за тройскую унцию, это получалось $11.25 за грамм. Итого, весь этот эпический объем годовой добычи золота средненькой страны выходил всего 562,5 миллиона баксов. Даже до миллиарда не дотягивал. С алмазами было еще печальнее. Там и таких сумм не выходило. К тому же, мы уже вовсю выращивали искусственные. Правда, максимум, что выходило, это камни в 5 карат. Но кто разбирается в ювелирке, большинство используемых камней сильно меньше, а о технических и говорить нечего. Вот и приходилось изгаляться. Тут немного, там немного, кредиты на обзаведение необходимым оборудованием, к сожалению, пока только на него, на другое, денег просто не оставалось, если мы ставили идею раскрутить индустрию данной страны. И потихоньку, дело двигалось с мертвой точки, оборот рос, часть вложений приходилось субсидировать. В основном, военку, но там, обходились преимущественно старыми запасами, которые самим уже без надобности, а для Африки еще годятся. Но часть, это было понятно, африканцы не смогут вернуть никогда. С этим, приходилось просто мириться. Успокаивала мысль, что зато, мы эти страны вырвали из долларового обращения, сузив для того питательную среду. Самой главной ахиллесовой пятой наших африканских сателлитов было отсутствие у них энергоносителей. Без дешевой и доступной энергии, развитие конкурентоспособных производств было невозможно. Если только это не какой-то эксклюзивный хай-тек, но им-то, там, как раз и не пахло. А на вывозе одних природных ресурсов, развитую экономику было не построить. Если только население мало, а ресурсов много, тогда да, возможно, если не позволять сильно плодиться. Вот только это было не про Африку. Мы и так с трудом подобрали страну, куда бы можно было влезть и начать раскручивать программу развития, подбирая страну с не слишком большим населением и наличием хоть каких-то значимых ресурсов. Гвинея подходила идеально, сразу по многим параметрам, кроме наличия энергоносителей. Пока спасались встречными поставками кузбасского угля. Самый дешевый вариант из всех рассмотренных, по получению энергии. А что, разве нельзя купить где-нибудь ближе? Удивилась жена в первый раз, когда я пожаловался ей на эту проблему. Почему нельзя? Очень даже можно. Невесело вздохнул я. Например, в США, или Колумбии, или ЮАР. Там это выйдет даже немного дешевле. Там и по морю ближе, и с прочей логистикой проще. Не понимаю, честно призналась она. Зачем тогда такие заморочки? Ха, как это зачем? Возя уголь с Кузбасса, мы даем заработать русским угольщикам. Я имею в виду простых работяг. Сам-то я работаю практически в ноль. Если и получается что-то заработать, так, крохи. плюс железные дороги, судоходные компании, поставщики оборудования и сервисные службы для всех них. Это все наши предприятия. А еще, не менее важно, мы не даем заработать нашим противникам. Жена ненадолго задумалась, а я, тем временем, с удовольствием массировал ее аппетитное тело. А что, почему бы не совместить приятное с полезным? Обмениваемся последними новостями и проблемами, а заодно, делаем друг другу приятное. А если вместо угля использовать нефть или газ? Ты сам, как-то упоминал, что их, особенно нефть, в последнее время, девать некуда. Тем более там логистика идеальная, добывается прямо на берегу, или недалеко и доставляется в порт по трубам, а кораблями возить дешево. Эта жена завела речь про наш ближневосточный проект. Там, с нашей помощью, Иран и Ирак серьезно смогли нарастить добычу в короткое время и возник некоторый переизбыток черного золота, которым они с нами расплачивались. Проблема там была в следующем. Америка взяла моду накладывать вторичные санкции на покупателей этой нефти, отчего резко возникла проблема со сбытом нефти из этих стран. Никто не хотел портить отношения с гегемоном, тем более нефти на рынке и без того хватало. Нам же самим дешевле было покупать в России. Вот и ломали голову, куда пристроить лишние объемы. Использовать нефть для выработки электроэнергии могут себе позволить только те, у кого ее полно и он сам ее добывает. Стоимость единицы энергии из нефти или газа выходит от 3 до 4 раз дороже, чем из угля. Если считать рыночные цены, этот вариант отпадает. Из нефти только моторное топливо, а для того же газа нужно сначала строить регазификационный терминал, что тоже недешево. Да и нет пока в Иране серьезных мощностей для сжижения. Мы с персами договорились, что именно мы им будем строить заводы по сжижению. Вот только нужную технологию наши инженеры еще только до ума доводят. Своей-то у нас не было, ибо нужды не возникало. А отдавать такой контракт чужим я не хочу. Как все сложно. Переворачиваясь на спину, проворчала жена. Неужели нельзя было найти в Африке страну, где есть нефть и газ, а еще лучше уголь? Ха, найти-то можно. Вот только там своих проблем хватает. Многие под колпаком у западных нефтяных компаний. Да и кроме нефти, ничего интересного у них обычно нет. Кумулятивного эффекта не создать. А самой нефти у нас пока хватает. К тому же, самые нефтеносные страны в Черной Африке малость перенаселены для нас. Слишком дорого, долго и муторно будет их выводить наверх. Сейчас мы их просто не потянем с другими нашими проектами. Ага, это из-за кумулятивного эффекта ты решил заняться переработкой бокситов в Средней Азии? Ухватила важное Таис. Пристраиваешь бокситы, в том числе, согласился я, но главное, там, не это. Я хочу занять работой лишнее население региона, чтобы оно не перлось в Россию и не дестабилизировало там обстановку, а заодно организовать нашей промышленности в регионе рынок сбыта, пристроить в дело электричество, которым с нами расплачивается Таджикистан, превратив его в товар, пригодный на экспорт, и лишить газа Китай. В Туркмении скоро откроют гигантское месторождение газа, Галканыш, это вдобавок к тому, что у них уже есть и немало. Пусть сами зарабатывают на переработке, создают дополнительные рабочие места и оставляют лишнее население у себя. Алюминий, азотные удобрения, пластик, пластиковые трубы для капельного орошения. Кстати, последнее особенно важно для региона, страдающего от нехватки воды. Старыми методами они совсем высушат Арал, а так, есть шанс, и всех их мы переводим в расчеты на кроны. Все оборудование, львиная часть товаров, наши, сбыт, мы тоже берем на себя. Ну и кредиты Вестима, куда же без них. И зачем нам в этой схеме мертвые американские президенты на грязных бумажках? Не устаю поражаться твоему дьявольскому коварству. Томно постановая от распаляющих тело активных поглаживаний, проворковала жена. Только если ты решил развивать промышленность в Средней Азии, надо помнить, она требует воды, ничуть не меньше сельского хозяйства, а то и больше. А в Узбекистане очень много народа. Ты о нем не забыл? Нет, я помню. На Узбекистан пока не хватает сил в полной мере заняться им. Да и президент там больно уж сложный. Пока продвигаем капельное орошение и ряд более мелких проектов, потихоньку подсаживаем на кредиты и демонстрируем наши успехи у соседей. Глядишь, станет сговорчивее. А с водой особых проблем я не предвижу. У нас есть технология генерации искусственных дождей. Можем хоть в пустыне зарядить, но там это не слишком эффективно. Лучше в водосборных горах, где есть куча гидроэлектростанций, для максимизации эффекта. Ах, чувственные вздохи жены становились все более и более возбуждающими, чего, впрочем, я и добивался, сам, постепенно заводясь. И что мы в итоге получим? Все-таки нашла она в себе силы продолжить беседу. А в итоге, все эти страны будут введены в контур обращения Винницкой кроны, а через нее, присоединены, де-факто, к нашей экономике, даже оставаясь юридически независимыми. Вся торговля пойдет через нас, она уже нами активно перехватывается. А кредиты, которые мы им щедро раздаем, не дадут соскочить, даже если что-то пойдет не совсем по плану. Да и почему, что-то должно пойти не по плану. Наше сотрудничество выгодно обеим сторонам. Без нас они так и продолжат влачить жалкое существование. Ну, может быть, кроме самых крупных стран, вроде Ирана и Северной Кореи. А заодно, наши заокеанские друзья лишатся нескольких лакомых кусочков для обращения своих бумажек, а значит, станут немножечко слабее. А мы, напротив, усилимся и продолжим экспансию. Расширяться можно не только в сторону России. Она от нас никуда не убежит. Мой хитроумный завоеватель. Возбужденно выдохнула жена, обхватывая меня своими сильными ножками. Хват уже о делах, я вся горю. Улыбнулся в ответ, скидывая с себя остатки одежды. Не знаю, что ее больше возбуждало, рассказы о наших успехах и хитроумных комбинациях, или мои тактильные ласки ее роскошного тела, доставлявшего мне не меньшее удовольствие, нежели ей самой, судя по довольным стонам. Но, время для разговоров, действительно прошло. Пришло время более приятных занятий. Лишь возникла на краю сознания мысль, а что там думают о нашей деятельности главные кукловоды на Западе? Возникла и пропала. Подумаю об этом завтра. Глава 11. Господа, что вы думаете по поводу складывающейся обстановки на Ближнем Востоке? Задавший вопрос человек обвел небольшое общество собравшихся на неприметной вилле в глубинке Америки внимательным взглядом. Большинство, как и он сам, отреагировали на вопрос ничего не выражающими взглядами на каменных лицах. Что-что, а собравшиеся умели держать покерфис. Прочитать что-либо на этих лицах надо было очень постараться. Именно умение держать маску лица и не выдавать свои истинные чувства считалось в их среде признаком хорошего тона и ума. Все эти люди имели большое, хоть и не бросающееся в глаза влияние, а заодно ворочали такими суммами, что арабские шейхи, по сравнению с ними, казались бедными родственниками. Это был очень неприятный и болезненный урок всем нам. Наконец подал голос один из них. Если бы не видел этого своими глазами, никогда бы не поверил, что арабы способны сотворить такое с сильнейшей армией планеты. Им очень сильно помогли Венеды. Слегка поморщившись, заметил еще один. По сути, вся эта победа – результат усилий именно их военных, сумевших тайно протащить в Ирак, мимо нашей разведки, такую кучу неучтенного оружия. Они, надо это наконец признать, провели нас за нос. Подложили нам под нос утку и пока мы на нее пялились, устроили нам жаркий прием. Кстати, не только там, заметил еще один. Они атаковали наших прокси в Гвинее-Бисау и полностью заняли эту страну. Она для нас, можно уже точно заявить, потеряна. Мелкая, никчемная страна, отмахнулся другой. Не скажи, Генри, не согласился первый. Это был довольно важный перевалочный пункт для некоторых грузов из Латинской Америки. Грузов, которые не принято афишировать. Этот канал приносил нам неплохие дивиденды. Теперь придется налаживать другой. Ай, Джон, как будто в Африке мало гнилых местечек для организации подобного хаба. Если Венеды будут и впредь так же активны, боюсь, с этим могут возникнуть серьезные проблемы. Они не ограничились одним соседом, а атаковали еще и в Сьерра-Леоне. Причем, сразу же под чужим флагом, организовав повстанческий фронт, мы можем потерять еще и эту страну. Если мне не изменяет память, во Фритауне стоит батальон морской пехоты Британии плюс какие-то силы ЧВК. Неужели они не могут помочь правительственным войскам отбиться? У британцев там не полный батальон. Все основные силы они задействовали в Персидском заливе. Если повстанцы поднажмут, а Венеды их нашпиговали оружием весьма прилично, боюсь, британцам придется туго. К тому же, там действуют отряды кубинцев. Практически регулярная армия под видом наемников. Повстанцы, только по численности, по докладам агентов, превосходят регулярную армию Сьерра-Леоне вдвое, качественно же и того больше. А тех, что воевали с Гвинеей, сепаратистов, можно уже списать в утиль. С ними разобрались гвинейские регулеры еще в первые два дня и уже отходят на свою территорию. ХМ, даже так, а если подключить французов, иностранный легион, если не в Ираке, то хоть в Африке, то они должны помочь. Галлы же должны понимать, что они на очереди. Разобравшись здесь, Венеды вряд ли остановятся, они полезут дальше. С французами работа уже ведется. Не думаю, что Ширак откажет, но в любом случае, попотеть там придется. Похоже, Венеды за Сьерра-Леоне взялись всерьез. Если так, то надо пригласить в коалицию кого-нибудь еще, лучше всего из самих африканцев. Как мы уже убедились, Венеды умеют быть убедительными. Французов надолго может не хватить, если их не подпереть каким-нибудь мясом. Надо дать поручение нашим людям обмозговать этот вопрос. В отличие от французов, местные дикари не так скоры на раскачку. Ой, Джон, нашел тоже проблему. В Африке всегда полно черного мяса, готового за денежку малую немножко повоевать. Надо просто все красиво оформить. Оформить не проблема, Генри. Вопрос в том, кто оплатит этот банкет. Тот, кому сделали это важное замечание о деньгах, невольно нахмурился, задумавшись, перебирая в памяти, кто чем владеет или имеет финансовый интерес в этой африканской стране. Вопрос финансирования был совсем не праздным. Никто из собравшихся не хотел делать это из своего кармана, а организация внешнего финансирования была делом не всегда простым и быстрым. Желающих повоевать найти была невеликая проблема, сложнее было с источниками финансирования, а желающих впрягаться в это ярмо ради голой идеи было исчезающе мало. Собравшиеся здесь господа хорошо умели считать деньги, а предстоящая война не сулила никаких доходов, если финансировать ее напрямую. Другое дело разные хитрые схемы при посредстве разных государств, но это требовало некоторого, порой продолжительного времени на согласование и смазку толкачей такой идеи. В общем, сошлись на том, что пока повоюют французы, а уже в процессе будут им искать поддержку в виде местных союзников. «Мне кажется, никлотинги зарываются», — подал голос доселе молчавший джентльмен. Под шумок африканских дел и кербельской бойни они произвели переворот в Туркмении и посадили там своего президента. По мне, так непонятно вообще, как этот клоун с манией величия вообще столько времени усидел на троне, откликнулся другой. Непонятно только, зачем им это понадобилось. У них же так отлично складывалось сотрудничество. Обезьяна с гранатой, даже ручная, это все равно обезьяна с гранатой, выдал сентенцию первый. Меня беспокоит другое. Не является ли это нарушением условий договора? Первые лица государств входят в число табу, исключая Дикое поле, напомнил один из участников встречи. Туркменистан как раз из таких. Ничейная территория с преобладающими интересами никлотингов в последние годы. А Афганистан, как раз во время Кербельского сражения, талибы нанесли удары сразу по нескольким базам западной коалиции. Это не могло быть совпадением. Слишком невероятно, чтобы это было именно так. Американцы потеряли 6 самолетов и 5 вертолетов, плюс британцы, еще 3 вертушки. И это все за один день. О прочих потерях я вообще не говорю. Среди пострадавших есть даже немецкий контингент. Неприятно, но терпимо. Юридически никлотинги в своем праве. Мы рушим их бизнес в Ираке, они отыгрываются на нас в Афганистане. Обычная прокси, война на внешних территориях. Пожал плечами один из джентльменов. Они влезли на нашу территорию в Африке. Не согласился один из гостей. Ровно те же претензии они могут предъявить нам по поводу России и всего пространства бывшего Союза. Исторически это их поляна. Но кого-то это остановило? Берни, я не пойму, ты их что, защищаешь? Удивился на грани возмущения наиболее недовольной деятельностью Венедов господин. Упаси Господи, Дэвид. Я лишь объясняю мотивацию и правовые аспекты, о которых ты постоянно забываешь. И что с того, Берни? Мы теперь должны спокойно сносить их наглость. Мало нам того, что они устроили в России натуральную герилью, руша наши планы, так они теперь залезли уже на нашу собственную поляну и натурально отжимают ее под себя. Согласен, это неприятно, но ничего критического пока не произошло. Поколебать наш контроль над Афганистаном они все равно не в силах. Ирак мы тоже дожмем. Что бы там ни напридумывали их военные, весовые категории несоизмеримы. В Африке же мы сами им можем устроить непрекращающуюся войну, заставляя нести постоянные расходы. Они сами пожалеют, что влезли на Черный континент, да и в Центральной Азии. Также можно напомнить, кто там истинный хозяин. Их решение зайти по-крупному в Таджикистан, имея под боком такую страну, как Афганистан, было очень опрометчивым шагом. Венедия не Советский Союз, а и он надорвался, пытаясь проводить свою политику сразу на многих направлениях. Надо только не впадать в панику, не делать резких движений, а планомерно работать. Кстати, отозвался еще один из джентльменов, а эта буча на Ближнем Востоке и в Африке открывает очень неплохие перспективы для новых, масштабных военных заказов и исследований. Одни Соединенные Штаты потеряли столько техники, что нашей промышленности хватит не на один год работы, чтобы все это заменить. Ну вот, господа, во всем надо видеть свои плюсы. Даже работая против нас, наш противник остается в русле наших интересов, невольно способствуя осуществлению и наших планов. За одним исключением, все же нашел повод поворчать Дэвид. Они в последнее время стали чересчур активны в сфере кредитования. Просто возмутительно активны. Ежегодный прирост более 100 миллиардов их чертовых крон, которые, напомню, весят ровно вдвое больше доллара, и на которые мы почти не имеем влияния. Это очень опасная тенденция, которая напрямую угрожает доллару. Они, по сути, создают свой независимый контур денежного обращения, который усиленно насыщают сырьевыми активами. Если до 2000 года их автономность постепенно снижалась, то после этого она резко пошла в рост. У Александра Никлотинга явно появилась стратегия и желание побороться за доминирование, или, хотя бы, для автономизации значительного куска глобального мира под своим руководством. Никто не смотрел на ситуацию под таким углом. В словах главы знаменитого семейства была значительная доля правды, чего не могли не признать все присутствующие. Вот только что конкретно предпринять против чересчур активного монарха, не выходя за рамки известных договоренностей, никто не знал. Согласен, наконец изрек выглядевший самым главным голубем в развернувшейся дискуссии джентльмен. Очень амбициозный оказался молодой человек, или его окружение, что смогло его так настроить на столь активные действия. Раньше, помнится, он не проявлял таких признаков, но тем хуже для него же. При широком замахе, главное, не забывать о равновесии. Надо помочь ему его потерять. Венедия, все же, не Советский Союз. Сколько ей надо, чтобы надорваться? Берни, ты опять говоришь загадками. Поморщился один из собравшихся, пригубливая из стакана янтарной жидкости. Изъясняйся проще. На каком направлении нам сконцентрировать основные усилия? Кому-то очень не нравятся расплодившиеся черные. Так почему бы им не дать, как следует, повоевать? Улыбнулся Бернард. Льготные кредиты участникам и борцам за правое дело сопротивления венецкому экспансионизму и неоколониализму, я думаю, будут не слишком обременительной платой. К тому же, в Восточной Европе с прежних времен осталось столько старого оружия, что это даже не будет стоить слишком дорого. Для Африки оно даже лучше. Давать что-то сложное дикарям, только портить их. Некоторая толика субсидий и пожертвований на правое дело – также приветствуется. Уверен, если провести соответствующую кампанию, спонсоры найдутся. В любом случае, мы можем позволить себе отщипнуть толику малую от наших капиталов, чтобы пожертвовать их на богоугодное дело. Надо просто не лениться, а работать. Опять же, соседство с Афганистаном – не самое лучшее место для крупных инвестиций. Говоривший, предвкушающе улыбнулся, довольно потеребив подбородок. В его собственной голове рождались множество планов и схем, как доставить массу неудобств балтийским выскочкам. А что будем делать с их биржевыми махинациями? Подал голос очередной представитель теневого штаба. Они сорвали очень приличный куш на сентябрьских терактах. А как удалось выяснить, ранее, еще и на доткомах хорошо наварились. По крайней мере, Александр, мы позволим им вывести все их миллиарды, напомню, сотню, они уже вытащили, но это всего половина того, что они смогли заработать на нашем рынке. Собравшиеся напряженно запереглядывались. Вопрос был очень щекотливый. Вот так просто взять и забрать заработанные Никлотингами миллиарды было не лучшей идеей, несущей значительные имиджевые потери. Кто тогда станет вообще доверять западной финансовой системе? Но и являвшейся, по сути, объявлением войны Балтийской династии, это теми со всем основанием будет воспринято прямым грабежом. К каким последствиям это может привести, большинство боялось даже подумать. Одно дело тайные, закулисные махинации на грани законности и совсем другое, прямой грабеж. К тому же, самодержавных монархов, мало ограниченных демократическими институтами, это непростые, пусть и очень крупные банкиры и финансисты. За Никлотингами была не только большая финансовая мощь, которую никак не удавалось ограничить, но и мощный силовой блок их государств, с куда как более короткой и четкой цепочкой подчинения, способной мгновенно откликаться на любые приказы. Не то что в демократиях Запада, где чуть не каждый шаг требовал серьезных и времязатратных согласований, но и оставить вот так просто факт того, что кто-то посторонний заработал на их поле, где именно они и только они имели право раздевать и разувать доверчивых инвесторов, не мог быть оставлен без ответа. Грабить впрямую, конечно, нельзя, подвел итог Бернард, но вот максимально осложнить вывод средств из системы, мы просто обязаны, тем более их вложения разбиты на много частей с завуалированными, конечными держателями. Вот и надо устроить им, как бы обычные проверки на предмет происхождения и законности средств. Но все же отдать, поморщился Дэвид, отдать, это не та сумма, из-за которой стоит начинать грабеж по беспределу. Никлотинги, не тот род, который способен так просто проглотить такое ограбление. В конце концов, они тут не нарушили никаких законов, или иных договоренностей, а то, что они сумели сыграть на нашей операции и заработать, это скорее наш прокол. Впредь надо быть осторожнее и не допускать подобных утечек. С ними надо играть осторожнее и мягче, выматывая во множестве мелких конфликтов, не давая опомниться и перевести игру в жесткую фазу. Не забывайте, Венедия – ядерная держава, пусть и непризнанная, а вдобавок – космическая. При желании, они могут в любой момент подвесить над нами ядерный фугас и поделать с этим, мы ничего не сможем. Да и просто кинетическое оружие из космоса не сильно уступит по разрушительной мощи тактическому ядерному заряду. Нельзя загонять их в угол жесткой конфронтации. Надо поступить, как с Советским Союзом, медленно, вдумчиво, обескровливая. Один из гостей встречи скептически ухмыльнулся. Никлотинги совсем не походят на маразматиков из КПСС. К сожалению, вынужден был признать главный оратор встречи. Они опаснее, что дед, что внук, что устроил Михаил, когда были ликвидированы его сын и брат с племянником, кому-нибудь напомнить. Собравшиеся мрачно переглянулись. Та война прошлась практически по всем семьям, благодаря чему многие только и смогли пробиться в нынешний круг избранных. И уступать свое место из-за нового витка такого противостояния они совсем не желали. Поэтому я и говорю, никаких резких движений, играем по правилам. Сила все равно на нашей стороне, сколько бы они ни пыжились. Таких ресурсов, как можем мы, им при всем желании не мобилизовать. Надо просто дать им увязнуть, как увяз в противостоянии с СССР. Хозяин встречи окинул взглядом собравшихся, хмурые, насупленные лица. Но что-либо возразить по существу никто не нашелся. А значит, принимался его план. Оставалось только донести его до исполнителей, а дальше пусть работают они. Зря что ли им деньги платят и выделяют щедрый пенсион после окончания официальной карьеры, никто не обещал, что будет легко. Но тем интереснее было соперничество. Давно Бернард не ощущал такого азарта и воодушевления от предстоящей схватки. После крушения СССР достойных противников Западу не оставалось. Непотопляемые ранее и враждебные диктаторы падали один за другим, словно карточные домики, отдавая на съедение западному капиталу свои страны. Все, что оставалось, вялая грызня за самые сладкие куски щедрого пирога. И вдруг, медленно поглощаемая Венедия продемонстрировала зубы. Это было необычно, немного пугающе, но вдохнуло новую энергию в загнившие было болото западных разведок и корпораций. Лично он, Бернард, воспринимал это противостояние как своеобразную и крайне интересную охоту или рыбалку, где важно было не просто поймать добычу, но сделать это красиво, дав объекту охоты потрепыхаться, до последнего надеясь на свою удачу, показать окружающим, насколько опасно было это противостояние, а потом, с чувством выполненного долга, повесить новую страшную голову на стену, к прочим трофеям, дабы вечерами, время от времени, любоваться своими достижениями и чего греха таить, искупаться в лучах славы знающих людей. Глава 12. Пьер Негр грязно выругался и плотнее вжался в землю, стараясь как можно лучше слиться с местностью и не отсвечивать. Тяжелый фугасный снаряд разорвался совсем рядом, больно ударив по ушам взрывной волной и обдав каменной крошкой, застучавшей по каске. Ему повезло, он смог найти подходящую щель, чтобы забиться от неумолимых снарядов, густо падающих с ясного неба. А вот его напарнику нет. И теперь он лежал изломанной куклой, а под ним расплывалась кровавая лужа, впрочем, быстро впитывавшаяся в сухую африканскую землю. Идея высадиться в районе аэропорта и попытаться очистить его от повстанцев была откровенно глупой затеей. Те уже успели плотно занять район, развернув в окрестностях дальнобойную артиллерию и насытить местность своей пехотой и зенитками. Но кто ж об этом знал, в момент принятия решения, все, чего смогли добиться легионеры, это разбежаться испуганными тараканами по ближайшим окрестностям и постараться выжить. Естественно, те, кто пережил саму высадку, ни о чем больше они уже не помышляли. Сразу же, как их вертолеты приблизились к взлетной полосе аэродрома, вся группа мгновенно угодила под жесткий обстрел с земли. Ни одна из вертушек, привезшая первую роту десанта, так и не смогла уйти из-под губительного обстрела. Все, что успели, быстро припасть к земле, выбрасывая десант. Пара, сопровождавших высадку боевых ударных вертолета, не успела и этого, получила сразу несколько ракет из ПЗРК с земли и рухнула горящими обломками, не успев даже расстрелять всех ракет по наземным целям. Разведка полностью обделалась, недооценив численности силы повстанцев, а расплачиваться за все теперь приходилось простым легионерам. Захватить аэропорт оставшейся горсткой нечего было и думать, тут выжить бы. Проклятые бриташки не удержали стратегическую воздушную гавань, а аэропорт им был нужен. Без владения воздушной гаванью невозможно было оперативно доставить подкрепление и наладить снабжение высадившихся сил иностранного легиона. Но они опоздали. Лейтенант Диц в бинокль внимательно осмотрел место высадки французов и довольно ухмыльнулся. Как и предсказывал капитан Карелин, легионеры клюнули на приманку и угодили в ловушку. Повстанцы намеренно продемонстрировали европейцам плохо организованных, но многочисленных дикарей на пикапах с пулеметами, автоматами и гранатометами. Ровно то, что те ожидали увидеть. А то, что эти оборванцы смогли выбить роту британских морпехов из аэроузла, ничуть не смутило надменных галлов. Черных было много, а британцев французы традиционно недолюбливали и посчитали тех просто слабохарактерными, раз позволили себя выбить каким-то дикарям. Хотя сопротивление британцев на периферии зоны высадки все еще продолжалось. Ну, может, еще сказалась внезапность, да и было британцев чуть больше роты. Большая часть батальона готовилась защищать столицу Сьерра-Леоне, Фритаун, на том берегу залива, то ли дело легионеры. Во всяком случае, венеды очень рассчитывали на подобную реакцию со стороны французов. Аэропорт и прилегающая к нему база британцев были атакованы, когда французские вертушки с десантом уже поднялись с промежуточного аэродрома в Монровии, и французы надеялись успеть поддержать союзников и сохранить за собой стратегическую воздушную гавань. А потом, связь с обороняющими аэропорт британцами была потеряна, это заработали глушилки венедов. Но французы все еще не представляли себе, насколько плохая и безнадежная там ситуация, а потому все же решились на десант. Теперь к британским вертушкам, уже давно догоревшим возле взлетных полос, добавились французские, все еще активно пылавшие и коптившие небо жирными дымами. «Совсем расслабились, колонизаторы хреновы», — проворчал лейтенант. «Привыкли гонять дикарей по саваннам, а тут им не там. Будем предлагать сдаться», — поинтересовался сержант, наблюдавший ту же картинку, только транслируемую с квадрокоптера. «Человек 30-40 будет, будем. Пленные нам нужны, иначе до темноты провозимся с этими французами. Там ребята подобрались характерные, можем до ночи провозиться, а нам еще бриттов добивать, да и снарядов уже мало. А ну как конвой запоздает, нам еще по Фритауну, чует моя печень, работать придется». Полковник Хархилл хмуро наблюдал в бинокль стягивающийся к полуострову, на дальнем конце которого располагалась столица страны, войска мятежников. Жалкие ошметки того, что еще можно было назвать леонейской армией, пытались выстроить оборону на склонах возвышенности, собственно и образовывающей полуостров и являющийся национальным парком. Британцы и высадившиеся пару часов назад парашютисты иностранного легиона армировали эту слабую и разношерстную толпу военных. С французами европейцев набиралось целая тысяча, и полковник лелеял слабую надежду удержать позиции. Перешедшие границу два дня назад войска повстанцев и гвинейских регулеров неприятно удивили. Британцы целые сутки после начала операции еще считали, что все ограничится лишь разгромом лагерей гвинейских сепаратистов, беспокоивших пределы соседней страны. Русские всегда были очень щепетильны к международным договорам и признанным границам. А кто как не они руководили всем. Но события, произошедшие в Гвинее-Бисау, развеяли все иллюзии. Венеды оказались совсем не теми классическими русскими раззявами, к которым привыкли британцы. Вот только, было уже поздно. Вторгшиеся войска уже вовсю громили базы собственной армии Сьерра-Леоне, и внезапно, это оказалась не армия соседней страны, решившая покарать собственных сепаратистов, укрываемых на сопредельной территории, а полноценный фронт освобождения. Собственные повстанцы, с которыми им теперь предстояло разбираться. Как оно обстоит в реале, уже мало кого волновало. Условности были соблюдены. Еще одним неприятным открытием стало то, что это оказались не классические дикари, носящиеся плохо организованной и также дурно вооруженной толпой на пикапах по саванне, способные стрелять только куда-то туда, где предположительно засел такой же противник, ведущий беспорядочный огонь. Это была регулярная, хорошо организованная и вооруженная армия. Все узлы сопротивления, возникавшие на пути колонн повстанцев, которые пытались организовать правительственные войска, мгновенно подавлялись сосредоточенным огнем артиллерии и минометов. А как оказалось чуть позже, имелись у них и танки с разнообразной легкой бронетехникой. Поднятые в поддержку союзникам пара боевых британских вертолетов были потеряны в первом же боестолкновении. ПЗРК у повстанцев тоже имелись. Лишь невероятным усилием и своевременным подрывом ключевых мостов удалось не допустить вхождения вражеских колонн в столицу страны, Фритаун, уже на второй день. Будь его воля, полковник уже давно бы объявил о нейтралитете. Ловить в этой мутной истории, с его, чисто символическим контингентом, едва превышающим 1500 активных бойцов, было откровенно нечего. Даже предварительные данные говорили, что на Фритаун накатывает лавина из пары десятков тысяч бойцов, имеющих в своем арсенале достаточно и бронетехники, и артиллерии, и даже легкие вертолеты с беспилотниками. Но приказ был однозначен – держаться. Немного обнадеживало обещание переброски бойцов французского иностранного легиона, но не сильно. Сколько их будет, как быстро прибудут и с каким вооружением, было не совсем понятно. Самым паршивым было то, что не удалось удержать аэропорт. Французы, самонадеянно сунувшиеся было отбить воздушную гавань, без нее удержание столицы виделось невыполнимой задачей, ожидаемо отхватили Тумаков и, по последним данным, сложили оружие. Те, разумеется, что выжили. Хорошо хоть остатки британского отряда смогли отступить, а с наступлением ночи они должны были переправиться во Фритаун. О базе, на той стороне, можно было забыть. Больше британских войск во всей округе не было. Иракская война высосала все доступные резервы. Была слабенькая надежда на французов, не участвовавших в той войне. Но успеют ли они и каким образом они смогут решить вопрос логистики, было большим вопросом. Столица была окружена с суши со всех сторон, а ближайший аэродром, с которого могло идти снабжение и поддержка, находился в соседней Либерии, ее столице Монровии. Не сказать, чтобы очень далеко, но и не близко. И вот еще вопрос, сколько войск и как быстро смогут выделить французы. Было их у лягушатников не так много, и раскиданы они были по огромным пространствам стран Сахеля. Из метрополии тоже путь не близкий. Рядом, в клубах пыли, притормозил военный внедорожник. Появившийся из него дипломат был мрачнее тучи. Полковник почувствовал, как у него все оборвалось внутри. «Мне не удалось выиграть нам время», — подтвердил он худшие опасения. «Мятежники готовятся к штурму и подтягивают бронетехнику с артиллерией. Я видел у них даже ПВО, никакие топы ЗРК. Как это вообще стало возможно, Уилл?» — устало поинтересовался полковник. «Мы очень серьезно недооценили венедов. Катастрофически. Рич, колонны не будет», — мрачно произнес капитан. Лейтенант Денверс, не сдерживаясь, выругался, поминая нехорошими словами и своих штабистов, и противостоящих им арабов, настойчиво пытающихся добить остатки корпуса отдельными островами, все еще пытающегося отбиваться от наседающего противника. Эта война, пошедшая сразу как-то неправильно, окончательно перестала нравиться лейтенанту, с энтузиазмом, еще какой-то месяц назад, воспринявшим новость об отправке в Ирак. Ему очень не терпелось испытать свои боевые навыки в реальном бою, пострелять по живым мишеням. А тут такое. В полный рост замаячила перспектива позорного плена. Об еще более худших вариантах не хотелось даже и думать. Хотя, при всем желании, не получалось. Многочисленные раненые ни на минуту не позволяли забыть об их положении. Беспилотники арабов с подвесными бомбами постоянно висели над позициями морских пехотинцев, выискивая новые жертвы. К такому оказался не готов никто. Для американцев было привычно, что именно они господствуют на поле боя, подавляя противника техническим превосходством. Раненых своевременно вывозит вертолетная авиация, а разведанные позиции врага оперативно накрывает собственная артиллерия и авиация. Из всего перечисленного работало только последнее, и то, как все чаще оказывалось, не слишком эффективно. Противное жужжание и стрекот винтов в небе, казалось, не утихали ни на минуту, ни днем, ни ночью, действуя на нервы и не давая спать. Стоило смолкнуть противному стрекоту, как уши сами начинали напряженно вслушиваться в ночь, ловя ненавистные звуки. Хоть как-то укрыться от вездесущих дронов можно было только под броней, где и оборудовались огневые ячейки и окопы. Благо, хоть и весьма сомнительное, большинство бронетехники уже выгорело, и там, под брюхом уже мертвых танков и бронемашин, можно было укрыться от вражеских бомб. Да, укрыться-то было можно и еще какое-то время отбиваться, благо авиация постоянными бомбовыми ударами отсекала от их позиций наседающего противника. Правда, не всегда и не везде. Со связью были проблемы. Вражеская РЭП не дремала, и ее никак не удавалось подавить. Да и боеприпасы в окруженных подразделениях уже подходили к концу. А еще хуже, заканчивались последние капли воды, а раненые, не имея возможности эвакуироваться в тыл, все чаще начинали умирать. «Почему?» – выплеснув эмоции, коротко спросил лейтенант. «Как обычно, попала в засаду и была разбомблена с дронов и расстреляна из ПТУРов». Лейтенант снова не сдержался и выдал еще несколько крепких тирад. «Еще одну такую ночь мы не переживем», – поделился он с командиром своими мыслями. «У меня трое тяжелых, да и среди остальных половина раненые». Оба некоторое время помолчали, переваривая информацию. «А что говорят штабисты?» — снова подал голос лейтенант. «Действовать на свое усмотрение, суки!» — опять не выдержал лейтенант. «Просрали все, а теперь хотят отмазаться». Капитан хмыкнул. «А ты думал, бывает по-другому? Это у победы куча родителей, поражение всегда сирота». Генерал Хафиз с облегчением выдохнул. Янки приняли ультиматум и начали сдаваться. По правде говоря, он уже почти не надеялся на это. Его атакующие отряды несли постоянный урон от сыплющихся с неба авиабомб, широко раскидываемых вражеской авиацией. Атаковать приходилось практически одной пехотой. Бронетехники после последнего крупного сражения почти не осталось, а та, что еще имелась, рисковала попасть под ракетный удар постоянно висящей в небе американской авиации. Но не атаковать было нельзя. К окруженным войскам изо всех сил прорывались крупные силы противника с целью деблокирования. В недавней засаде были истрачены последние резервы, стоявшие между окруженными войсками и основной армией вторжения. Насколько задержит это американцев, было непонятно. Вздумая они проявить большую настойчивость и презрение к потерям, уже к вечеру могли бы достичь окруженных войск. Останавливать бронированные колонны, поддерживаемые с воздуха, было уже просто нечем. Правда, американцам знать этого было не обязательно. Над ними самими постоянно висели дроны-наблюдатели и сбрасыватели мин. Только это оружие, даровавшее победу в сражении и лишившее врага всей тяжелой техники, еще как-то уравнивало их шансы, заставляя янки прятаться по щелям и не позволяя концентрировать силы. А вот настойчивое желание иракцев покончить с окруженными морпехами должно было заставить их командование быстрее принять нужное решение. Иракцы прекрасно представляли и видели проблемы окруженных. Нужно было лишь додавить их, пока не стало слишком поздно. Разгром этой группировки должен был стать еще одним сильнейшим моральным ударом по западной коалиции. А мораль на войне имела далеко не последнее значение. Это понимали обе стороны. Потому и атаковали арабы остервенело, из последних сил, вгоняя противника в уверенность, что прекратиться это может только с их гибелью, создавая ощущение у американцев бесконечности ресурсов пехоты со стороны иракцев. В последней, массированной атаке, Хафиз использовал последние резервы. Винит настаивал не экономить. Иное, позже, будет стоить дороже. И это последняя ставка на одних, морально-волевых, уже самими в край измученными непрекращающейся битвой и огромными потерями иракцами, сыграла. Американцы начали сдаваться. «Генерал, как вы могли это допустить? Целый корпус элитных войск сдается противнику. Вы представляете себе политические и международные последствия? Не сдержав эмоций, президент грязно выругался и требовательно уставился на своего подчиненного. Тяжело вздохнув, командующий операцией в Ираке ответил: «Господин президент, корпус находился в окружении уже 4 дня. Иракцы, при помощи беспилотников, выбили у них всю технику и тыловую часть. Пользуясь наступившим хаосом, сумели рассечь позиции на 3 части, ограничив на небольшой территории. У солдат уже заканчивались боеприпасы, было очень много раненых и совершенно закончилась вода. Вы прекрасно понимаете, каково это в пустыне». При этом, они не оставляли попыток окончательно добить окруженных, полностью контролируя нижний эшелон воздушного пространства над морскими пехотинцами и подвергая их регулярным бомбардировкам. С этим ничего нельзя было сделать. Прорывавшаяся на соединение с окруженными танковая дивизия, с приданными пехотными частями, сама постоянно попадала в тяжелые засады, минные ловушки и под удары летающих дронов-сбрасывателей мин. Вся дорога на Эль-Фаджр оказалась плотно нашпигована тяжелыми фугасными закладками, в которых мы регулярно теряли технику и людей. Иракцы, фактически, превратили всю дорогу в одно минное поле. А стоило нашим войскам сойти в сторону, как они натыкались на целые лабиринты из зубьев дракона и минные поля с противотанковыми рвами и волчьими ямами, только для танков. Мы торопились, насколько это было возможно в тех условиях. Но, не все зависело только от нас. Командующему корпусом был отдан приказ действовать сообразно обстановке. Исчерпав все возможности к сопротивлению, во избежание неоправданных потерь среди личного состава, он решил сдаться. В корпусе было очень много раненых, и они начали массово умирать без медицинской помощи. Президент, красный от злости, сжал кулаки и снова выругался. Только теперь, попав в такую задницу, фактически проиграв Кербельское сражение и кучу боев возле окруженных иракских городов, до них начало доходить, насколько иракцы на самом деле подготовились к текущей войне. По сути, она до сих пор шла по их плану. Иначе никак не получалось объяснить тот факт, что корпус морской пехоты спокойно прошел до злополучного Эль-Фаджра, где уперся в хорошо подготовленную оборону и был умело отсечен от тылов, а вся дорога за ним оказалась густо заминирована. Причем, это было очевидно, заминировано давно. А значит, противник прекрасно просчитал их действия заранее и был готов ко всему. Не было сомнения, что это все дело рук винидов. Сами арабы на такое, очевидно, были не способны. Но главную головную боль доставляло даже не это. В конце концов, любую оборону можно взломать, ловушки вскрыть и деактивировать, пусть и какой-то ценой. Но вот что делать с беспилотниками, было пока совсем не ясно. К такому армия США, да и британцы, также лишившиеся уже больше половины своего бронетанкового состава, оказались совершенно не готовы. ПВО было совершенно не рассчитано на борьбу с этими мелкими, не оставляющими горячего следа средствами воздушного нападения. Они были просто невидимы для головок самонаведения. Автоматические пушки и пулеметы также плохо захватывали эти мелкие жужжалки, или вообще были не способны на это. Каким-то спасением были установки РЭП, но и они не справлялись, их банально не хватало, да и дроны винидов каким-то образом умудрялись его игнорировать. Специалисты высказывали разные версии и выдвигали варианты, но от этого было не легче. Средства борьбы с беспилотниками нужно было здесь и сейчас, а его не было, во всяком случае, эффективного. Противник продолжил выбивать технику коалиции, сразу, как только закончилось перемирие. «Генерал, я знаю, наши войска всего в паре часов от Эль-Фаджра. Мы можем отбить наших пленных». Генерал снова тяжело вздохнул. Было видно, как неприятно ему это говорить. «Сейчас уже ночь. Между нами и корпусом стоит иракский заслон. Мы его, конечно, прорвем. Но они обещали начать убивать пленных, если мы попытаемся их отбить». В стену полетел хрустальный стакан и с громким звоном разлетелся на множество осколков, оставив на стене желтую кляксу и стекающие на пол янтарные дорожки. «Выбомбить, нахрен, всю эту сучью страну, в каменный век, и возьмите мне, наконец, хоть какой-то крупный город. Мне надо что-то предъявить избирателям». Глава 13. Да, славную жабу мы подложили своим противникам в Ираке. Истерика в СМИ и по дипломатическому ведомству не утихала всю неделю после разгрома под Кербелой. Дипломаты привычно обменивались нотами и протестами, пытались угрожать и продавить свои хотелки, а мы, тем временем, провернули свои операции, которые противник банально проспал. А когда, наконец, очухался, было уже поздно. Серия блицкригов положила к нашим ногам две африканские страны. Британцы с французами просто ничего не успели предпринять. А то, что успели, мы молниеносно продавили. Никаких долгих затягиваний, топтаний на месте, переговоров и тому подобной мути. Стремительным натиском, после доскональной разведки, все вооруженные формирования противника были сметены. Фритаун, пытавшийся обороняться, был взят сосредоточенным ударом сразу с нескольких сторон. Британцам с французами не оставили никаких шансов. Да у них их и не было. Слишком малые силы они успели собрать для отражения. К тому же, без серьезного тяжелого вооружения, которое у нас, в отличие от них, было в достатке. К утру, остатки британо-французских войск сдались фронту освобождения, а во Фритауне было провозглашено новое правительство. На востоке Сьерра-Леоне отдельные бои еще продолжались пару дней, пока остатки разгромленных войск прежнего правительства не были вытеснены в соседнюю Либерию, либо не были разгромлены. Британцы с французами взяли тайм-аут. Они были начисто обескуражены произошедшим и откровенно не знали, что предпринять. Вся страна оказалась в руках новой власти. Кого и как поддерживать, чтобы продолжить борьбу на ее территории, было совершенно непонятно. Для полноценного вторжения из Либерии, после всего произошедшего, было откровенно недостаточно сил. Слишком уж зубастой оказалась новая армия Сьерра-Леоне. Дипломаты и правительство, конечно, изрыгали тонны проклятий, заявляли о непризнании новой власти. Вот только по-настоящему заинтересованным во всем произошедшем, то есть нам, было откровенно по боку. Балтийская уния мгновенно признала новую власть и установила с ней дипломатические отношения и торопилась заключить разные взаимовыгодные соглашения во всех сферах жизни, обещая пролить инвестиционный дождь. Окружающие африканские страны, уже видевшие, что Венедия учинила в Гвинее, замерли в немом восхищении, а где-то и не в немом. Местами прошли демонстрации и разнообразные акции по призыву Венедии навести такой же порядок и у них. Диктаторы и марионеточные правительства напряглись. Самое главное, этот блицкриг обошелся нам совсем недорого. Ну, относительно. Что такое миллиард баксов? К тому же, заработанные на спекуляциях в Америке. Вести войну на средства противника было неизмеримо приятно. В любом случае, мы их честно заработали. Гораздо труднее оказалось вывести это честно заработанное из Америки. Нас все-таки заметили и все активнее начали вставлять палки в колеса различными проверками и заморозками средств, под разными юридическими заморочками. Но этот ручеек по-прежнему тек в нашу сторону, да и большую часть мы уже успели вывести. А вот Америке приходилось очень несладко в Ираке. Мало того, что чудовищные потери повергли все западное сообщество в шок, так они еще продолжали расти. Беспилотники продолжали кошмарить войска коалиции, и американцы с союзниками никак не могли подобрать к ним противоядие. Традиционное ПВО мало что могло сделать с этим оружием. РЭП справлялась очень посредственно. Мы больше года интенсивно обкатывали это оружие в разных режимах, тестируя слабые стороны и ища заплатки от них и технические решения по преодолению. У американцев просто не было шанса быстро справиться с этой напастью. Технически сделать это в короткое время было просто невозможно. Наши беспилотники не боялись глушилок. Они оперативно меняли частоты связи в очень широком диапазоне, могли переключаться в автономный режим и идти по заранее вбитым координатам, могли самостоятельно охотиться, выбирая цели при помощи сканеров и заранее заложенных матриц вражеских целей. Эффективность в последнем случае, конечно, падала, но они все равно продолжали наносить урон противнику. А при большой нужде, для охоты за наиболее вкусными целями, сигналы могли передаваться по лазерному лучу через цепочку беспилотных ретрансляторов или со спутников. Технических решений была масса, и все они сейчас испытывались на шкуре высокотехнологичного противника. Нам до последнего удавалось скрыть производство этого оружия от противника и наштамповать его достаточно, чтобы переломить ход ключевых сражений. Производство продолжалось и в настоящее время во все возрастающих количествах, как и сами испытания и постоянная доработка уже существующих систем. Также шла постоянная переправка все новых партий беспилотников в Ирак. Благо, они могли это делать своим ходом. Американцы установили плотное наблюдение за сирийской и иранской границей, стараясь перехватывать любые конвои и грузы, идущие оттуда. Превосходство в обычной авиации Им это до некоторой степени позволяло, однако это помогало им мало.